Глава 13. Юлька. Ноги подкашиваются. Сердце останавливается и падает куда-то в желудок. В ушах звенит. «Ты!» — ору, задыхаясь. «Ты!» «Тетя Юля!» — вдруг раздается сверху. «Ой, маленький мой, такой растерянный, такой удивленный и так похожий сейчас на своего отца!» «Тимош, мне тут с дядей поговорить надо!» Оборачиваюсь к малышу, который еще стоит на последних ступеньках лестницы. Рекс сидит около него, смешно почесывая ухо. Щенок единственный тут, кто совершенно ничего не понимает. «А ты ко мне придешь? В театр играть?» Мальчишка часто хлопает ресницами, и я вижу, что спустился он совсем не из-за театра, хотя старую шаль моей бабушки к груди прижимает. «Ты знаешь...» — приседаю на корточки, взяв его за ладошки. «Ты сейчас поди лучше к папе. Я, наверное...» Тут мой голос срывается. «Выйду ненадолго». И тут Тимоха молча бросается мне на шею, стискивает крепко-крепко, не плачет, не упрашивает, вообще ничего не говорит, только сжимает меня изо всех сил своих еще тонких ручек. «Тим!» — глажу его по спине. «Ну, Тим!» А Рекс, наконец, почувствовал настроение хозяина, прыгает на нас, поскуливая. «Юльк, слышь, тебе что, детей мало?» Вдруг с нахальной усмешкой спрашивает мой. «Ты!» — вспыхиваю моментально. «Да пошел ты!» «Тим!» — хватаю мальчика за плечи. «Я пойду, дяде скажу все, что о нем думаю, и сразу вернусь». «Не вернешься!» — шепчет, глядя мне в глаза малыш. «Мама также уходила! Не вернешься!» «Тим!» — вдруг слышу резкий голос со стороны кабинета. «Юле надо выйти, иди ко мне, сын!» Тимоха отрывается от меня, смотрит очень взрослым взглядом мне в глаза, но послушно идет к Игорю. «Я сейчас!» Оборачиваюсь к нему, снимаю куртку с вешалки. «Я быстро!» «Можете не торопиться!» Цедит сквозь зубы мужчина, и мое и так упавшее сердце разрывается в этот момент на миллионы кусочков. «Что я наделала? Зачем я полезла к нему? Сама! Поцеловала! Дура!» «Да кто он и кто я? И...» «Лёш, смотрю на того, за кого еще неделю назад собиралась выходить замуж. Пойдем. На улице мороз, снег не идет, но его навалило столько, что все тропинки, кроме той, что расчистил Игорь, едва угадываются. Иду, не оборачиваясь, вслушиваясь в скрип снежинок под ногами. Хрум-хрум-хрум. Лёшка, что ему сказать? Наорать? А смысл? Все равно уже ничего не вернешь. Игорь считает меня предательницей, такой же, как мать Тима. И я сама виновата. Наплела ему стрекороба, хотела казаться серьезнее и надежнее, чем я есть. А Тим так смотрел. Тим. «Юль, слышь?» «Боже!» — выдыхаю. «Я и забыла, что он тут, и надо еще что-то ему сказать. Ты зачем вообще приехал?» Смотрю на него уставшим взглядом. «Ну чего ты от меня хочешь?» «Ну...» — пожимает он плечами. «Юль, я это...» — смотрит куда-то в сторону. «Дай мне второй шанс, у нас же все хорошо было». «В смысле хорошо?» — вскидываю брови. «Трахать подругу невесты за пару месяцев до свадьбы — это хорошо?» «Ой, Юль, ну чего ты к словам цепляешься?» — морщится Леха. «Ленка, это так, ничего серьезного. С ней каши не сваришь. Она учится, за квартиру платить не будет и вообще». «Что?» — выдыхаю ошеломленная. «Так я тебе была нужна только за квартиру платить?» «Не, не только», — тут же ретируется Леха. «Я люблю тебя, Юль, вот честно люблю, вот как ты готовишь, люблю и...» «Мразь!» — выдыхаю совершенно спокойно. «Что?» — замирает ошалело тот. «Мразь!» — повторяю без малейших эмоций. «И подонок!» «Слышь, ты чего оскорбляешь-то?» — скидывает подбородок Лёшка. «Пошёл вон!» — шиплю. «Чтобы больше не смел ко мне приближаться ни на шаг, ни на сантиметр!» И вот тут у меня срывает крышу. «Ты мне всю жизнь сломал, ты сам учебу не бросил, настоял, чтобы я пошла работать, ты, козлина, а сам за моей спиной, скот!» «Эй, выбирай выражение!» — выставляет указательный палец вперед Леха. «Выражение? Я сейчас дрын покрепче выберу и так тебя отхожу!» Делаю рывок к забору своего дома. «Да блин, совсем больная, ну и сиди, дура деревенская, вечно в девках!» Леха, оглядываясь, засеменил к станции. «Думаешь, кому-то нужна будешь, кроме меня? Без квартиры, без работы, нянечка!» Выплевывает он в мою сторону. «Да ты...» Я подхватываю какую-то палку у забора. «Больная!» Орет мне вслед он и переходит на бег. Реально бежит. Мужик от меня бежит. Стою посреди дороги растерянная. Что, все так просто? Вот так быстро и легко переворачиваются страницы в жизни, да? Да, вот так быстро и легко, только... Оборачиваюсь к дому Игоря. Только нужная мне страница тоже закрылась. «Да нет же, нет, я все ему объясню. Я виновата перед ним только в том, что наврала ему про замуж. Нет, он поймет, он же... он такой... он...» Подбегаю к воротам и... Игорь стоит на тропинке, явно собираясь выходить. А в его руках мой рюкзак. Лицо его каменное, взгляд по мне скользит безразличный. «Держи», протягивает он мне. «Это за работу». Засовывает в кармашек рюкзака купюру. «В дом не надо заходить, не беспокой Тима». Разворачивается и закрывает передо мной калитку.